Глава вторая. Соня. «Ромашка, драться некрасиво. Помнишь, мы уже это обсуждали? Он первый начал». Сын сердито надувает щеки, обхватывает себя за плечи и пытается отвернуться. Только я кладу ему ладони на руку, не позволяя. «Опять это говорил». «Что это?» — схлипывает он носом. «Что у меня папки нету». Я тяжело вздыхаю и обнимаю Ромку, прижав к себе. Ох уж этот Васька Соловьев снова задевает моего Рому. И чего прицепился? У самого есть отец, но пьющий. И мать периодически колотящий. Лучше, что ли? Но мне не стоит забывать, как бы ни было больно и обидно за сына, что Вася этот тоже всего лишь 4-летний ребенок. Он просто повторяет то, что слышит дома. Мы как-то сцепились с его мамой. Я по натуре человек неконфликтный. Но в этот раз заело. Рома случайно пролил чай на рисунок Васи. Так эта дама ничего не нашла лучше, как матом обкостерить моего сына. Когда ее Василий ей пожаловался. Я даже в ступор поначалу впала. В первые секунды просто прижала плачущего сына к себе. Но потом отмерла и высказала наглой хабалке все, что о ней думала. Так в ответ прилетела. Нагуляла ублюдка. И это в современном мире, где женщины все чаще рожают для себя, если не состоят в отношениях. В общем, с тех пор мы с этой мамашей не в ладах, а дети уже бы и забыли давно, но на то они и дети, чтобы зеркалить родителей. «Зато у тебя есть я, зайчик», — заглядываю сыну в глаза. «А у меня ты». «Мы с тобой что?» «Кулак», — отвечает Рома со всей силы, сжимая руку в кулачок. «Именно». Сжимаю свой и показываю ему. Поначалу то, что у Ромки нет отца, меня абсолютно не смущало. Как-то или соседи попались довольно тактичные, или просто все заняты своими делами. Но никто даже вопроса не задавал, почему я все время гуляю с коляской одна. Но вот когда Рома подрос, он-то этот самый первый непростой вопрос мне и задал. Я в тот момент почему-то растерялась. Не собиралась врать про отца героя, погибшего где-нибудь на войне или при исполнении. Конечно, не думала обещать несбыточное, что его папа просто уехал и скоро вернется. Зачем ребенку пустые надежды? Поэтому просто объяснила Ромке, что семьи бывают разные. И наша состоит из двух людей, его и меня. Рома тогда кивнул, но я чувствовала, что в нем зародилось зерно непонимания, а скорее некоего желания – чтобы у него появился папа. «Садись, зайчик, нам еще в магазин заехать нужно». Я помогла ему забраться в детское автокресло, пристегнула и проверила ремни, дала сушку, потому что Ромку стало укачивать в машине, и нужно было что-то грызть. Потом села за руль. Внутри все еще клокотала обида за ребенка. За то, что другие родители не учат своих детей тому, что у всех бывает по-разному. И это нормально. Ромкин отец нас не бросал, он вообще понятия не имеет, что у него есть такой сын Рома, и это было мое решение. Когда-то у меня был любимый человек, планы на жизнь, семью, детей. Я училась на 3-м курсе института, на моем безымянном пальце появилось помолвочное колечко. А потом все рухнуло, разбилось на осколки, напоровшись на предательство любимого человека, точнее двух любимых людей. Моя сестра оказалась беременна от моего жениха. Это было так больно, так сильно и задрало мою душу на лоскуты, что я приняла для себя решение, что отныне моей семьей может быть только ребенок. Человек, который будет любить меня искренне и безусловно, который не будет способен на предательство. А я буду также любить его, отдам все свое тепло, ласку, смогу раскрыть душу и не бояться удара. Но была одна проблема. Этого ребенка нужно было родить. От кого-то. А на отношения у меня было дикое отторжение. Вопрос с донором меня пугал. Это было дорого. Да и рожать от того, кого никогда не видела, было страшновато. Я тогда как раз перевелась на заочное и устроилась в Геогоринвест на стажировку. И это была огромная удача, потому что так просто в холдинг было не попасть. Подсобила моя преподавательница по финансам, которая мне симпатизировала. Там как раз были кадровые перестановки, и меня поставили на замену на неделю-две в помощнице секретарши генерального. И вот я решила, что новый босс отлично подойдет для роли биологического отца для моего ребенка. Он был из тех, кому ни дети, ни семья абсолютно не нужны. Значит, проблем бы не возникло. «Мама, а ты купишь мне мягкий пластилин? Мне нужен зеленый, чтобы доделать танк, который мы в садике лепили. На пушку не хватило. Это подарки папам на 23 февраля». В груди снова появляется царапающее чувство, и я малодушно не комментирую его слова. «Конечно, малыш, какой тебе нужен, такой и купим. Я танк делаю, а когда папа появится, подарю. Надо будет поговорить с ним, как-то еще раз мягко объяснить, что не нужно ждать. Я подумаю, когда и как лучше это сделать». Мы заезжаем в супермаркет, покупаем продукты на ужин. Бутылку молока и яйца для омлета на завтрак. Яблочный сок в коробочке, который Ромка очень любит, и упаковку воздушного пластилина. Когда подъезжаем к дому, я вижу, что мое парковочное место заняла чья-то здоровенная черная бэха. Интересно, что за персонаж на такой тачке у нас тут появился? Но еще интереснее, куда мне теперь приткнуть свой Солярис? Паркуюсь на свободное место, где обычно свою машину ставит сосед с шестого этажа. Он вроде бы только поздно вечером должен приехать. Перепаркую тогда позже. Я выхожу из машины, вытаскиваю Рому и пакет с продуктами. «Ну-ка, пойдем, малыш». Замечаю, что возле бэхи стоит какой-то мужик, модный весь, в костюме. «Извините, пожалуйста». Обращаюсь к мужчине, который стоит спиной и, кажется, что-то печатает в телефоне. «Не могли бы вы переставить машину на гостевую парковку? Тут обычно...» Я давлюсь остатком фразы, когда он поворачивается и уставляется на меня своими хищными темными глазами. Буквально впивается в лицо, словно клешнями. И мне вдруг хочется схватить Ромку и убежать, захлопнув двери и закрыв их на все замки. Потому что это никто иной, как его отец.